были разделены на две категории и принадлежали только к зажиточному сословию. Количество выборщиков от рабочих и крестьян было существенно уменьшено. Число выборщиков от крестьян по отношению к общему количеству выборщиков по всей империи достигало немногим более 22% вместо 43% по предыдущему избирательному закону. Рабочие выборщики составили всего 2,3% вместо 3,4%. Почти во всех провинциальных избирательных собраниях власть обеспечили себе помещики. Изменение избирательного закона вынудило левые партии пересмотреть свое отношение к Думе. Эсеры высказались за ее бойкот. Среди социал-демократов происходили дебаты. По вопросу о выборах в Думу в конце июля прошла общая петербургская конференция социал-демократической партии в Тереоках. А в начале августа 1907 года Всероссийская конференция в Выборге. В обеих конференциях участвовали и большевики, и меньшевики. Меньшевики настаивали на участии в выборах, а большевики, как всегда, стояли за бойкот. Среди большевиков за участие в выборах категорически высказывался один Ленин. Свою позицию он защищал ожесточенно, выступая фактически против всей большевистской фракции. В конце концов, некоторые члены фракции последовали за Лениным. Конференция приняла резолюцию, не одобрявшую бойкот. Было решено использовать избирательную кампанию в Думу и работу в ней для распространения в массах социалистических идей и решительной борьбы против реакции и кадетов. Резолюция в пользу участия в выборах в Третью Думу повредила авторитету Ленина среди большевиков. Хотя большевистские организации и занялись выборами, они делали это формально без внутренней убежденности. А те рабочие, которые симпатизировали большевикам, не желали голосовать, так как рассматривали отказ от бойкота как меньшевистскую уловку. В результате меньшевики получили преобладание, и в социал-демократической фракции, состоявшей из 18 депутатов, они составили большинство. Большевики в этой фракции не играли существенной роли. Новый избирательный закон принес сокрушительное поражение кадетам. Основную силу в Новой Думе составили умеренные консерваторы, октябристы и националисты. Деление на фракции в Третьей Думе оказалось следующим. Крайние консерваторы – 52, октябристы и националисты – 226, кадеты и прогрессисты – 92, трудовики – 14, социал-демократы – 18, поляки и другие нацменьшинства – 27, беспартийные – 14. Новый избирательный закон, принятый 3 июня, не был полностью парламентарным. Дума была ограничена в своих правах намного больше, чем любой западноевропейский парламент. Ахиллесовой пятой образованного в июне правительства и Думы была слабость по отношению к императорской власти. 3 июня власть переменилась, но политические идеи Николая II остались прежними. Он продолжал относиться к Думе Столыпина так же недружелюбно, как относился к Думе Витте. А вскоре он возненавидел и самого Столыпина точно так же, как ненавидел Витте. Царь пытался проводить свою собственную политику через такие крайне реакционные организации, как Союз Русского Народа. Политические усилия Николая II не ограничивались тайными интригами и давлением. Для осуществления своего влияния он имел и официально основанное на законе учреждение – Государственный совет. Этот совет был организован в качестве противодействия Думе в тот момент, когда правительство опасалось, что может оказаться лицом к лицу с политически враждебной ему Думой. Кардинальной ошибкой Столыпина стало то, что он не преобразовал Совет после того, как Дума стала дружественной правительству. Это обстоятельство доставило ему много неприятностей, а позже, во время мировой войны, привело к неразрешимому конфликту императора с Думой. Собственная программа Столыпина сочетала две цели.